Глава 10. Снежная. Вэл, куда? Прислушайся. Действительно, что это я? У меня же теперь есть супер-пупер слух. А где кнопка вкл? Выйдя за дверь, прикрыв и прислонившись к ней спиной, я закрыла глаза и постаралась услышать именно то, что я хочу. Дыхание, разговоры, шорохи одежды. Дверь ближе к ванной? Нет, там, похоже, Кристинка. К тому же спит. Вот за Соня. Другие комнаты на этаже вообще пусты. Ладно, идем на второй. Так. Кого-то я нашла. Похоже, горничные. Не то. Значит, все-таки первый этаж. А вот он уже намного больше. Ну и куда? Внимательно прислушиваясь к происходящему, дошла до площадки лестницы второго этажа. Но тут меня привлек звук открывающейся двери. Входной двери. Гости? Рановато что-то, обещали ведь только к вечеру. Или это свои? Решив поиграть в бравого вождя Команчей, я припала практически к полу, даже на четвереньки встала и, выглядывая из-за угла сквозь кованую решетку перил, начала высматривать пришельца. Где же он? Слышала я прекрасно, но вот смысла, увы, не понимала. Гость с кем-то разговаривал на незнакомом языке, но вот само звучание голоса пробирало. Таким голосом только фильмы для взрослых озвучивать. Сочный баритон с едва заметной хрипотцой, к тому же властный, уверенный. У Марка был почти такой же, но в том-то и дело, что почти. Ой, как хочется посмотреть на этого гостя, аж зуд по всему телу прошел. Если меня не подводит интуиция, то это наверняка кто-то из глав, но не может у низшего быть так. Такого уверенного и сильного голоса. Прикинувшись и вовсе ковриком, чтобы меня не заметили раньше времени, я все ждала. Когда же этот таинственный незнакомец пройдет мимо моего укрытия, чтобы я его не просто услышала, но и увидела, а то окажется какой-нибудь толстый невзрачный коротышка. И все страдания и чаяния зря. О, вот это мужчина. Все. «Я таю». Вэл согласно мурлыкнула, пока я рассматривала представителя рода нечеловеческого. А то, что он стопроцентный оборотень, я знала абсолютно точно. Просто знала, и все. Он прошел куда-то дальше, промелькнув буквально на несколько секунд, но я все прокручивала в голове то, что смогла увидеть. Кого-то он мне напоминал. Рядом с ним шел Денис, и я смогла реально представить его рост и ширину плеч. Примерно как Вик и немного выше Марка. Марк! Точно, что-то есть у них общее. Только этот, кажется, немного старше и еще хищнее. Длинные русые волосы собраны в хвост, опять же, стильная небритость, а вот цвет глаз я не разглядела. Одет на манер байкера в черные джинсы и косуху. «Интересно, а какой у него кошак? А сам байк у него есть? Ужас же, как интересно! Я даже на некоторое время забыла о том, что я, собственно, тут практически на полу валяюсь, а до этого вообще планировала устроить парням допрос с пристрастием, да и телефон найти. Номер мамули я помнила на память, так что с этим проблем не было. Ладно, ладно, как говорит мамуля... Мужики — дело наживное и очень часто приходящее. А мамуля — это святое. О, на ловца и зверь бежит. Развернув голову назад, я узрела одну из горничных. Девушка лет 20 с небольшим прижимала к себе метелку для смахивания пыли и очумело рассматривала лежащую меня с оттопыренным в ее сторону задом. И нечего так смотреть. Так надо было. Не заморачиваясь, встала и тут же взяла быка за рога, точнее, девчонку в оборот. «Добрый день, девушка. Смотрю, вы местная. Как звать?» «Жанна». «Прекрасно. Меня Валерия. Надеюсь, в курсе». Дождавшись неуверенного кивка, я с нажимом продолжила. «Мне нужен телефон. Только не говорите, что его у вас нет. Или мне нельзя позвонить. Все равно найду и позвоню. Только не обещаю, что при этом уцелеет дом. Understand?» Казалось, что куда бы уже больше, но я, кажется, испугала еще одного ребенка. Жанна тут же быстро-быстро закивала и повела меня вниз. Так, сомневаюсь, что она ведет меня к телефону. Скорее хочет сдать на руки имеющимся в наличии мужчинам. Ну что ж, по мне так все одно, каких детей пугать. Не позвони я маме, катастрофа грядет более масштабная. Доведя меня до одной из дверей, Жанна уверенно в нее постучалась и, открыв, пригласила войти. Сама же быстренько слиняла. Так, и кому меня перепоручили? О, вчерашние ребятки, Ян, Лекс и... забыла. Парни играли в бильярд, но запаха сигарного дыма, обычно сопровождающего этот процесс, я не заметила. Спортсмены? Оборотни. «Ага, значит, у нас все некурящие?» «Отлично, не люблю запах дыма». Пока я рассматривала ребят и комнату, Ян, уже зная, что я люблю задавать неудобные вопросы, заранее напрягся, и я, дабы не опровергнуть его ожидания, улыбнулась как можно зубастее и выдала. «Добрый день, мальчики!» «Не знаю, кто, и даже не спрашиваю пока, но точно кто-то из вас экспроприировал мой телефон. Я ведь предупреждала вчера, что мне будет необходимо позвонить маме. Что будем делать?» «Валерия Николаевна». «Просто Валерия». «Да, хорошо, Валерия». Тот самый парень, имени которого я никак не могла вспомнить, дружелюбно кивнул и протянул мне свой сотовый. «Это распоряжение Марка. Вы можете сделать один звонок, но действительно своей матери и в нашем присутствии». «Ха, тоже мне тайны мадридского двора развели тут». Возведя глаза к потолку, все же взяла протянутый телефон и, отойдя к окну и отвернувшись от ребят, набрала номер мамули. Трубку взяли практически сразу, и я услышала прохладное «Алло». «Ну да, номер-то незнакомый». «Мам, это я, твоя заблудшая дочь». «Ну, наконец-то! Как все прошло? Судя по тону голоса, ты не с самыми лучшими новостями звонишь». И как она все понимает? Кажется, жизнерадостности в тон я все-таки переложила. «Мам, тут такое дело. В целом все хорошо, только меня тут малость в гости пригласили до выяснения обстоятельств. И когда я вернусь, я не знаю. Обещают, конечно, что уже завтра, но сама понимаешь». «Валерия Николаевна!» Голос мамули не обещал ничего хорошего, а наступившая за этим тишина напрягла еще больше. «Хорошо. Телефон, я смотрю, у тебя уже забрали?» «Да, но разрешили тебе позвонить, и в целом отношение нормальное». «Так. Передай этому своему Марку, что если что, то веселую жизнь я ему устрою. Все поняла?» «Да, мамуль, спасибо. Как малышня?» «Ну как тебе сказать? Рвутся домой и задают вопросы, где их обожаемая мать. Ну и что мне им передать?» «О, мам, ну придумай. Ну я не знаю. А домой, наверное, вам лучше все-таки поехать завтра. Танюшке в школу, а я еще Мотьку не кормила». «Лера!» — раздраженно прорычала моя обожаемая мамочка, прямо как настоящая львица. «Ну, мам!» «Ладно, балбеска ты моя, что-нибудь я, наверное, придумаю. А ты побыстрее заканчивай играться в кошки-мышки и домой. Позвонишь вечером». «Да, мамуль, поцелуйте Мошку, я вас люблю. Пока». Отключив телефон, устало прижалась лбом к стеклу. Я еще ни разу не оставляла своих малышей больше, чем на день. Пару раз они ночевали у мамы, но я всегда знала, что уже к обеду я их увижу. А тут... Зло дернувшись, обернулась к парням. Похоже, они следили за каждым моим словом и, скорее всего, слышали даже то, о чем говорила мама. Ну и пусть, чтобы их совесть погрызла. Вручив телефон хозяину и не обращая внимания на остальных, отводящих глаза, я отправилась на выход. Видеть никого не хочу. Подумав, решила вернуться в первую комнату с музыкальным центром и поставить что-нибудь поубойнее. Да на полную громкость. Настроение катилось к отметке абсолютного минуса и срочно захотелось тоже испортить кому-нибудь существование. «Вэл, обернемся?» «Хм, отличная мысль. А можно?» «Да, уже можно». «Превосходно!» Дойдя до музыкальной комнаты, выбрала из предложенного ассортимента хэви-метал помощнее и, врубив почти на полную, моментально разделась, убрала вещи подальше и позволила своей хвостатой красавице проявить себя. «Храш! Больно!» Снова меня начало выворачивать, но боль уже можно было терпеть, и я даже смогла удержаться и не закричать. Благо, все закончилось довольно быстро. «И что, каждый раз так будет?» «Нет, скоро пройдет». «Радует. Значит, с каждым оборотом будет все легче?» «Да». «Хоть одна прекрасная новость. Так, какой отличный диван». Забравшись на него, прикрыла глаза и окунулась в музыку. Особенно радовали басы. Пробирали до мозга костей. Надеюсь, остальных тоже. Похоже, я все-таки закимарила, потому что, лениво открыв глаза очередной раз, прямо перед собой увидела того самого байкера, сидящего на корточках и очень внимательно меня разглядывающего. Опа! А вблизи он еще больше на Марка похож. Если бы не длинные волосы, да другой цвет глаз, я бы их точно спутала. Ну и чё припёрся? Я тут, понимаешь, страдаю, уши свои тяжелой музыкой насилую. Хотя не спорю, мужчинка вкусный. К тому же глаза насыщенно синего цвета. Я вообще таких ни разу не видела. Неужели настоящие? И этот ко мне руки тянет. Фу! «Не трожь, не твоя!» «Похоже, у них это семейное. Точно ведь родственники!» И оскаленные зубы его не останавливают. Помня, что в прошлый раз меня все-таки схватили за ухо, решила больше не повторять ошибок и отодвинулась сама. «Эмма!» «Ну и что мне тут прорычать в ответ?» «Не, чувак, ошибочка вышла. Не Эмма я. Ага». Зарычав, отодвинулась еще. Неужели не поймет? Не понял. Вот трудный. И где таких делают? Подскажите-ка мне адресок завода. Я им письмо напишу, что в схему мозга у них закралась ошибка. Не понимают, казалось бы, очевидного. И прут напролом. Вот и этот, вместо того, чтобы свалить по-хорошему и оставить меня хандрить в одиночестве, вдруг уселся на диван и снова начал меня разглядывать. Тоже мне скульптуру нашел. Я, конечно, прекрасно понимаю, что красавицы каких мало, но с вежливостью у них, похоже, у всех туго. Неприлично так пялиться. Спрыгнув с дивана, отошла на пару метров и задумалась, что делать дальше. Оборачиваться и светить при нем голым задом я не собиралась. А выйти из комнаты у меня не получится. Дверь закрыта и открывается внутрь. Пока я пума, я ее попросту не смогу открыть. Ну и что дальше? По всей комнате от него теперь бегать? Вот и сейчас, пока я напрягала извилины в поисках решения, он тоже встал с дивана и снова подошел, правда, уже не пытаясь трогать. Ну ладно, хоть это до него дошло. А затем он заговорил. Вот только не догнал, что без переводчика я его не понимаю. Хотя такой голос можно и без переводчика слушать. А уж если закрыть глаза и представить перевод самой, то... Мурр. Дотянул-таки до меня свои загребущие лапки. Пока я, закрыв глаза, балдела от звучания его голоса, Он снова сел рядом и начал гладить меня, как самую обычную кошку. «Ну ладно, погладь, если тебе так хочется. Мне вот в кайф, например». А он знает, как ублажить женщину. Не то что Марк. Оказывается, если одновременно гладить под подбородком и между ушей, то это ни с чем не сравнимое удовольствие. А еще я, оказывается, умею так громко урчать. Ладно, хорошего помаленьку. А то я такими темпами ему и все остальное разрешу. И так уже дала практически всю себя облапать. И ерунда, что я сейчас в кошачьем обличии. Сознание это мое. И вообще, я замужем. Главное вовремя об этом вспомнить. Так вот, почему-то именно сейчас об этом так хочется забыть. Да и Вэл, на удивление, благосклонно ласку принимает. Неужели они были знакомы раньше? Вот и Марк, когда на меня вчера своим зверем смотрел, тоже знакомым показался. Вот только я-то не Вэл. Я — это я, Лера. И я этих типов ни капельки не знаю. Изображаем тактическое отступление до выяснения всех отягчающих нашу жизнь обстоятельств. Напоследок, потеревшись носом о шею мужчины и вдохнув почему-то запах снега, я вывернулась и подошла к двери, всем своим видом предлагая снежному ее открыть. Хоть вчера Марк тоже пах снегом, но в этом голубоглазом его больше, так что пусть будет снежным, пока не назовет себя, а там уже посмотрим. Вставать с пола и открывать мне дверь мужчина не спешил, все разглядывая меня с каким-то непередаваемым выражением лица. Вздохнула и села. «Ну сколько можно-то?» «Ух ты же, ёшкин пес! Про одежду чуть не забыла! Почему я разговаривать не умею? Я бы ему высказала». Раздраженно фыркнув и чувствуя себя неимоверно глупо, подошла к Снежку и, аккуратно прихватив зубами рукав футболки, потянула его в сторону полки, куда я убрала одежду. Но, наконец-то, понял. Тут же отступила, и мужчина встал с удивлением на лице. «Да не буду я при тебе оборачиваться. Даже ради того, чтобы просветить на великом и могучем, что я о тебе думаю». Дошла до полки и показала на нее лапы. Благо, уже это дошло до него с первого раза. Хоть и удивился снова, но одежду все-таки взял. А теперь на выход. Вышагивая впереди, не оборачивалась. Я прекрасно чувствовала, что он идет следом, хотя он и ступал практически бесшумно. Но взгляд его синих глаз я ощущала всей шкурой. «Вэл! Вэл!» Вот поганка. Точно же что-то знает о нем, но почему-то молчит. Зайдя к себе в комнату, задумалась, как бы теперь его выпроводить, а то, похоже, сам он об этом не догадывался. Сел в кресло, как будто так и надо. Нет, я просто в шоке от местных котов. Еще и сумку мою в руки взял. Но это вообще верх наглости. Разозлившись по-настоящему, приготовилась к нападению и угрожающе зарычала. «Ага, проникся? А нечего свои ручки тянуть, куда не просят. Если я и разрешила себя немного погладить, то это не значит, что можно в моих личных вещах рыться». Даже выйти догадался. «Прекрасно». Залезла на кровать и снова задумалась. «Как же мне обернуться обратно? Вчера я мало что поняла. У меня самой не получалось, и я просто ответила на зов Марка. В пуму я превращаюсь, уступив желанию Вэл. Значит, в человека я могу вернуться, всего лишь вспомнив себя?» Именно эти слова говорила Вэл. «Так не забывала я себя». «Ладно, если подумать и вспомнить все вчерашние ощущения...» «Так, не то, не так...» И не так тоже. О, слава тебе, Господи! Я снова я. Только устала. И есть хочу. Тьфу ты, Проглотка хвостатая. Я такими темпами у плиты только полдня стоять буду. Хорошо, одеваемся, обедаем и... сон час. Оделась, посмотрела на себя в зеркало. Хм, снова растрепанная вся. Похоже, при обороте косички не сохраняются. Ладно, не страшно, у меня еще одна резиночка есть. Расчесавшись заново, заплетясь и мельком, пожалев об отсутствии тапок, решила действовать строго согласно плану. Пункт номер один. Одеться. Я выполнила. Теперь по очереди пункт номер два. Обед. О, Снежок. Ладно, хоть хватило тактичности не зайти, пока я пыталась обернуться. А ведь внешне так на Марка похож. Здравствуйте. Я приветливо кивнула на удивленный взгляд нереально синих глаз и, не дожидаясь, пока несчастный придет в себя, отправилась на кухню. Помнится, именно там обязана ждать обещанное усиленное питание. А Снежок? Ну, большой мальчик сам сообразит, что делать дальше. Сообразил. «Эмма!» Мужчина быстро поравнялся со мной и, склонив голову на бок, нахмурившись, шел рядом и ждал ответа. «Нет, вы ошиблись. Меня зовут Валерия. А вас? Интересно, он по-русски разговаривать умеет?» Мужчина задумался, словно то ли вспоминал слова, то ли переводя для себя мой ответ, а затем представился сам. «Эрик! Меня зовут Эрик!» А акцент чувствуется. Да и имя тоже не самое русское. Скорее, скандинавское что-то. Ну да, есть в нем что-то от викинга. Особенно впечатляют его длинные волосы, и не лень же ему за ними ухаживать. Такой не только на плечо закинет, а и... Фу, что за мысли у вас, Валерия Николаевна? Ерунда, что дама замужняя, а мысли-то... мысли... Мурр. Вэл, это ведь твои мысли? Ну? Ага. Так не весна вроде. Ты чего? Он сильный. А то я не заметила. И вкусный. И это тоже заметила. И вообще, мы есть идем, а не то самое. Хм.